Шестое. Под пристальным взглядом Турецкого помощник Елены Сергеевны Канунниковой Владимир Юдин, худощавый молодой мужчина с чернявой физиономией цыганенка, чувствовал себя неуютно. Турецкий не лез за словами в карман, он говорил жестко, без всяких церемоний, лишь изредка задумчиво растягивая слова и не забывая при этом смотреть на Юдина такими глазами, словно в них были вделаны маленькие рентгеновские аппараты. «Значит, вы сейчас нигде не работаете», – протянул Турецкий, разглядывая Юдина, как зоолог разглядывает маленького зверька, попавшегося в ловушку. Юдин вежливо улыбнулся и повторил: «Нигде. Видите ли, Александр Борисович, после смерти Елены Сергеевны я долгое время был сам не свой». Он потупил глаза и сделанным смущением добавил: «Скажу вам прямо, эта беда сильно подорвала мое здоровье. Я даже вынужден был пройти специальный курс лечения». Турецкий нетерпеливо качнул рукой. «Я знаю, что вы пьете. Следователь, с которым вы беседовали, рассказал мне о вашем способе лечения. У вас что, был запой?» «Ну почему же запой?» – обиженно ответил Юдин. «Что же тогда помешало вам устроиться на работу?» Юдин вздохнул и ответил: «Нервы, нервы помешали. В первую неделю после той трагедии меня сильно мучили бессонницы. А если всю ночь не спишь, то какой из тебя работник к утру? Вот я и решил сперва подлечиться, попить таблетки, разные успокаивающие травки и так далее». Турецкий едва заметно усмехнулся. «Ну и как, помогло?» – спросил он. «Пока не очень», – Юдин слабо улыбнулся. «Но, по крайней мере, сейчас я уже не ворочаюсь всю ночь. Мне удается забыться на 2-3 часа. Иначе бы я давно сошел с ума». Юдин изобразил на лице нечеловеческое страдание, однако Турецкий, казалось, не обратил на это никакого внимания. «Где вы были в день смерти Канунниковой и ее мужа?» – строго спросил он. «Дома», – ответил Юдин. «Видите ли, Александр Борисович, до 6 утра мы все сидели в штабе, а потом стали разъезжаться по домам. Настроение у всех было отвратительное. Помнится, я даже хотел заехать по пути в какой-нибудь бар и напиться, но передумал». «Почему?» «Слишком сильно устал и хотел спать. Около 7 часов утра я приехал домой, умылся, разделся и лег в постель. Спал я часов до 3, а потом меня разбудил телефонный звонок». «Кто звонил?» «Председатель правления нашей партии Дубинин. Он рассказал мне о том, что случилось. После этого я...» Юдин поднял руку и мучительно потер пальцами смуглый лоб. «Простите, я плохо помню», – пролепетал он. «У меня в голове все смешалось и...» «О, Господи, я не знаю. Я чуть с ума не сошел от горя. Вам, разумеется, трудно в это поверить. Ведь мы не были с Еленой Сергеевной ни родственниками, ни близкими друзьями. Но уверяю вас, что это правда». Юдин замолчал и опустил взгляд, принявшись с усиленным вниманием разглядывать свои худые смуглые руки, лежащие на коленях. Во время беседы со следователем Владимира Юдина мучила одна неотступная мысль: как бы поскорее распрощаться с хозяином кабинета, а беседа проходила в кабинете Турецкого, покинуть эти страшные стены, добраться до машины, открыть бардачок и... Тут Юдин представлял, как Балантайнс, к которому он пристрастился в последние недели, горячей волной прокатывается по пищеводу, и как эта горячая спасительная волна, поднявшись к голове, нежно окутывает мозг, заставляя его позабыть о проблемах и страхах, хотя бы на время. Однако беседа не кончалась. Турецкий с методичностью садиста задавал новые и новые вопросы, и постепенно Юдин все больше приходил в отчаяние. Ничего, что могло бы вызвать у следователя подозрения, Юдин не сказал. Для этого он был слишком трезв и слишком осторожен. Но он чувствовал, что еще немного, и утомленный мозг перестанет контролировать слова, и тогда может случиться беда. И вот это-то ощущение надвигающейся беды больше всего нервировало Юдина. Наконец Турецкий проявил милосердие, закончил свой дьявольский допрос и сказал: «В общем так, гражданин Юдин». Он особенно подчеркнул это слово «гражданин». «Я беру с вас подписку о невыезде. Не вздумайте никуда уезжать из Москвы и будьте на связи. Если я узнаю, что вы куда-то уехали, не предупредив меня, пеняйте на себя. Церемониться не стану». «Нет, нет, что вы!» – заверил следователь Юдин. «Я ведь понимаю. Обещаю вам, что никуда не уеду, пока не разрешите». На этом, к огромному счастью Юдина, допрос был закончен. К своей машине Юдин летел, как на крыльях. В долю секунды ворвался он в салон и захлопнул за собой дверцу. И тут случилось нечто такое, что едва не стоило нервному Юдину жизни. «Сиди смирно и не двигайся, суслик!» Услыхал он у себя над самым ухом знакомый неприветливый голос. Юдин вздрогнул, да так сильно, что чуть было сам не напоролся на нож. Посмотрел в зеркальце заднего обзора и поежился, как будто ему внезапно стало холодно. И тут же в голове у Юдина пронеслась мысль. Вот она, та самая расплата, о которой он не раз думал долгими зимними ночами, лежа в горячей постели, изнывая от жажды и бессонницы. «Дашко?» произнес Юдин хриплым, подрагивающим голосом. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужны бабки», сказал Дашкевич, хищно, как затравленный зверь, оглядываясь. «И ты мне их дашь». «Но...» Юдин нервно сглотнул слюну. «Но у меня их при себе нет». «Врешь, суслик. Ты всегда таскаешь с собой лаве, чтобы пускать пыль в глаза всяким лохам. Даже не думай тихариться». Острый кадык Юдина вновь дернулся. «Лучше отдать ему все, чем лишиться жизни», – пронеслось у него в голове. «Хорошо», – выдохнул Юдин, – «я отдам тебе все, что у меня есть». Он осторожно, стараясь не делать резких движений, сунул руку во внутренний карман пиджака и достал бумажник. Протянул его через плечо Дашкевичу. «Вот, возьми». Дашкевич убрал от шеи Юдина нож, взял бумажник, раскрыл его и пересчитал наличность. «Всего 500, – недовольно сказал он. – Есть еще?» Юдин, обливаясь потом, теперь ему вдруг стало жарко, покачал головой. «Нет, здесь все, клянусь здоровьем». Некоторое время Дашкевич молчал, словно раздумывал над тем, верить Юдину или нет. Потом сказал: «Ну, смотри, суслик, будешь глупить, здоровье тебе больше не понадобится. Усек?» «Усек», – с готовностью кивнул Юдин. Дашкевич усмехнулся. «Молодец. Слыхал уже, что обо мне базарят?» «Нет», – покачал тощей головой Юдин. «Знаю только, что ты в бегах». «От кого телега?» – подозрительно спросил Дашкевич. «От Дубинина. Он звонил мне, сказал, чтобы я был поосторожней и чтобы держал язык за зубами». Дашкевич усмехнулся. «Хороший совет. Не был бы я таким дураком, не бегал бы сейчас по Москве, высунув язык, как та жучка». «А что с тобой случилось?» – робко поинтересовался Юдин, решивший проявить участие и тем самым втереться в доверие к бандиту. «Базарил много», – просто ответил Дашкевич. «Вот и решил мне, босс, язык подкоротить. Со всех сторон меня обложили. Теперь ни бабла, ни хазы, хоть подыхай. Да еще менты на хвосте висят». «Менты?» – насторожился Юдин. «А про ментов откуда знаешь?» «Сам видел», – Дашкевич цыкнул губой. «Пасли они меня возле дома. Кое-как ушел. Не знаю теперь, кого больше бояться, ментов или босса». Дашкевич вновь усмехнулся своей неприятной звериной усмешкой. «Подожди!» – тихо, с замирающим от нехороших предчувствий сердцем проговорил Юдин. «Это что же? Выходят менты, обо всем знают?» Дашкевич нахмурил лоб, покачал головой и очень серьезно ответил. «Вряд ли. Откуда им знать? Догадываются, это да. но одними догадками клиента не обложишь. Не та контора. Тут доказательства нужны. Или чтобы какой-нибудь суслик стуканул. Но суслики-стукачи долго не живут. Это любому пионеру известно. Да? Дашкевич хрипло хохотнул, и Юдин, услышав этот зловещий смешок, чуть не умер от ужаса. «Да не менжуйся ты, суслик!» – успокоил его Дашкевич. «Прорвемся как-нибудь. Мне бы только денег с Децл раздобыть. Смоюсь из Москвы, залягу где-нибудь в Мухосранске на год-другой. Отлежусь, глядишь, и забудет обо мне босс». Дашкевич почесал ножом лоб и добавил, чуть повысив голос, с напускной веселостью. «А может, и не будет его к тому времени, босса-то. Работа у него опасная, на такой долго не живут. И будем мы с тобой, суслик, свободны, как в трусах 56-го размера». Однако обещание грядущей свободы не слишком-то обрадовало Юдина. Тем более его насторожило желание Дашкевича раздобыть денег. Юдин чувствовал, что этим разговор с бандитом не ограничится, и мрачные предчувствия его не обманули. «Слышь, суслик», – вновь обратился к нему Дашкевич, – «у тебя ведь лавандоса поди много, а?» «Откуда?» – прогнусавил Юдин. «Думаешь, Канунникова много мне платила?» Нож вновь оказался возле горла Юдина. «Ты мне тут кончай байду сливать», – строго сказал Дашкевич. «Я знаю, что за твою депутатскую суку тебе хороший куш отвалился. Иначе бы ты ее нам не сдал. Сколько тебе заплатил Дубинин?» «Немного», – чуть не плача проблеял Юдин. «Честное слово, немного». «Сколько?» – сухо повторил свой вопрос Дашкевич. Юдин прикинул в уме, какую сумму можно назвать, чтобы бандит поверил, и сказал: 3000 грина. Дашкевич отрывисто и хрипло рассмеялся. «Так я тебе и поверил», — сказал он. «Да за такой мизер ты бы и мать родную не сдал. А за депутатшу ты получил 10 косарей, не меньше. Угадал я, а?» Мысли проносились в голове Юдина с лихорадочной быстротой. С одной стороны, отпираться было опасно, тем более, что бандит был совсем недалек от истины, ибо получил Юдин даже не 10, а 20 тысяч долларов. С другой, засвечивать большую сумму Юдину не хотелось. Он по собственному опыту знал, как заводятся бандюганы от цифр. Если выражаться поэтически, их алчность подобна тлеющему огню, который от произнесенной вслух суммы раздувается в могучее пламя, испепеляющее все вокруг. И Юдин решил продолжать юлить на свой страх и риск. «Откуда, Дашко?» – взмолился Юдин. «Я таких денег в глаза-то никогда не видал». «И не увидишь, если будешь и дальше эту телегу прогонять», – свирепо процедил сквозь зубы Дашкевич. «Нечем будет смотреть, понял? Потому что глаза я тебе вырежу. Мне терять нечего, ты знаешь. Я тебе сейчас башку отрежу и сожру ее сырой, а потом уйду и ищи свищи меня. Так что заводи свою колымагу и поехали». «Куда поехали?» – не понял Юдин. «Туда, где ты прячешь лаве». «Не боись, баклан, много я не возьму. 10 косарей мне, остальные тебе». «Не нищим же тебя в натуре оставлять!» Он вновь засмеялся, и этот гортанный смех отозвался в душе Юдина, подобно тревожному набату, который предвещает скорую погибель. Но деваться было некуда, и Юдин, скрипя сердце, завел машину.